Закономерности мировоззренческого сдвига. А теперь посмотрим, какие закономерности мировоззренческого сдвига позволяют показать данный пример. Для этого разберем его, глядя на схему 1. Сам мировоззренческий сдвиг происходит под действием потребности, под действием необходимости совершать какое-то общественно необходимое действие. В нашем примере это потребность в счете. Верхняя ломаная линия, ее высота, обозначает степень сложности и трудности, величину затрат, необходимый уровень абстрактно-логического мышления и так далее для удовлетворения потребности, для выполнения общественно необходимого действия, связанного со счетом. Линия имеет ряд характерных участков. Первый. На этом участке, на этом этапе развития общественная потребность удовлетворяется. Каким-то особым тормозом удовлетворению потребности сама система еще не стала. В нашем примере с римскими цифрами, пусть хоть и через 15 лет, но отобранные ученики приобретали способность к счету, и таких обучившихся хватало на все потребности тогдашнего общества в счете. То есть они успевали просчитать все, что было нужно для общества того времени. Второй участок. Трудности для общества нарастают. Постепенно приходит осознание, часто интуитивное, что все тормозит старая система удовлетворения потребностей. Конечно же, такое понимание возникает у наиболее подготовленных к ее восприятию людей. У остальной же части общества в это время может возникнуть глухое раздражение, недовольство. В самом обществе на этом фоне начинает формироваться инстинкт поиска. Третий участок. Появляются предложения по удовлетворению старой потребности новыми способами. В это время обычно быстро множатся новые понятия и правила, а также быстро умирают, давая жизнь новым, которые в свою очередь уступают место еще более новым и совершенным. Обратите внимание, что третий участок имеет вид почти вертикальной линии. Так стремительно на этом этапе идет развитие и внедрение новой системы, ее совершенствование прямо по ходу внедрения. Самый нижний конец этой линии мы отметим тонкой вертикальной линией и назовем ее гранью мировоззренческого сдвига, потому что в этой точке в основном прекращается рождение и смерть новых понятий и правил. Какие-то самые удачные остаются жить, удовлетворяя старую потребность на принципиально новом уровне. Из них и складывается новая система понятий и правил, а значит и действий по удовлетворению потребности. Четвертый участок. За гранью мировоззренческого сдвига. Начинается четвертый участок, где уже сложилась новая система, в которой благодаря новой системе понятий и правил трудное стало простым, сложное – доступным. Попробуй овладей римской системой исчисления. Кто будет кормить и одевать тебя, пока ты учишься? А вот арабской системой можно овладеть даже как бы между делом, вечерами, в перерывах работы и так далее. За гранью мировоззренческого сдвига в обязательном порядке приживаются новые обитатели тонкого мира в виде новых понятий и правил, которые связываются между собой в единое полезное целое. В нашем примере это новые цифры 1, 2 и так далее. И новые очень простые правила арифметических действий. Кроме простоты и доступности, мировоззренческий сдвиг дает принципиально новые возможности. Новая простота позволяет решать такие задачи, которые невозможно было решать раньше. Например, с введением той же системы арабских цифр сильнейшим образом двинулась вперед теория чисел. Следом начали интенсивно развиваться и другие области человеческой деятельности, связанные с вычислениями. Например, астрономия, а значит и навигация. Это дало толчок торговле и связанному с ней развитию промышленности. Число пришло на помощь к строителям и ремесленникам, к политикам и простолюдинам. Это происходит по той причине, что новые понятия и правила для освоения требуют меньшего количества ступеней обобщения, потому и доступны большему количеству людей, а освободившиеся верхние ступени мозг может использовать для новых, более мощных абстрактно-логических построений, опираясь на новые понятия и правила. За гранью мировоззренческого сдвига резко падает влияние старых авторитетов и догм. Отсюда еще одно следствие мировоззренческого сдвига. Это борьба старых и новых идей. Непростая вещь. Нужно помнить, что как у старых, так и у новых идей и знаковых систем есть свои носители, живые люди. И эти конкретные живые люди, владеющие мастерством применения идей на практике, в жизни, естественно, выигрывают или проигрывают в зависимости от того, на каких, здесь можно даже сказать, на чьих идеях начинает базироваться деятельность всего общества. В случае мировоззренческого сдвига все общество в целом обязательно выигрывает. Но те, кто имел особое положение и даже привилегии при старой системе понятий и правил, при новой, как правило, в чем-то проигрывают. Или морально, или материально, или даже так и так вместе. Например, чтобы знать, что 2 × 2 – 4, а 25 на 25 равняется 625, никакой авторитет не нужен. А ведь вполне возможно, что во времена господства римской системы исчисления это было трудностью. И лучшие, добавим, честные вычислители и авторитет имели высокий, и гонорары тоже. Ведь большинство населения не владело искусством вычислений и вынуждено были обращаться со своими задачами к профессиональным вычислителям. Население также не могло проверить, точны или нет их расчеты. Оставалось только верить или не верить авторитетам. А ведь с точностью вычислений были связаны очень жизненные вещи. Например, величины налоговых выплат, процентных платежей по займам у ростовщика. И, конечно, можно предположить, что авторитет вычислителей был высоким. А теперь войдите в их положение, когда новая, доступная буквально всем, система арабских цифр начала свое шествие. Само собой разумеется, что старые авторитеты не сдают своих позиций без сопротивления. Но в конечном итоге в такой борьбе побеждают новые идеи. И происходит это не потому, что старые авторитеты понимают и обращаются в новую веру. На такое способны, видимо, лишь очень немногие. Часто даже гении в таких условиях пасуют и защищают устаревшие понятия и правила. Новая система побеждает тем, что в силу выгод и удобств, своей простоты и наглядности, меньших требований к уровням обобщения и уровню абстрактно-логического мышления, становится доступной всем. Люди в силу этих причин овладевают ею в обход авторитетов, не прибегая к их помощи, и вопрос об авторитетах отпадает сам собой. Строго говоря, все решает практика. В такой борьбе ее полностью не избежать. Новая система, лежащая за гранью мировоззренческого сдвига, проверяется, уточняется и закрепляется в общественном сознании. Навсегда? Нет, конечно. Та же потребность в счете, что вызвала к жизни арабскую систему исчисления, создала и двоичную, благодаря которой мы имеем ЭВМ. А в процессе их совершенствования возникли и другие системы. Процесс бесконечен. Важно, чтобы были условия для его продолжения.